Глава четвертая. «Где они? Эти кони?» Конечно, это был правильный вопрос. Комендант побледнел. Он явно усиленно соображал, попутно борясь с возбуждением. Опыт не очень-то помогает справиться с некоторыми новостями. Слишком глубокие, горизонтальные морщины прорезали сейчас его лоб. Линь Фун казался испуганным. Тай не совсем понимал причину, но это было заметно. Каньлиньская женщина-воин, напротив, оставалась спокойной, внимательная, но невозмутимая. Однако Тай когда-то жил на горе Каменный Барабан. Он видел, что это всего лишь поза, способ заставить себя успокоиться, имитируя спокойствие. А это означало, что она не была спокойной. Она очень молода, это Вэй Сун, вдруг понял он. Моложе, чем была убийца. Вероятно, она ровесница его сестры. «У меня их нет», — просто ответил он. Глаза Линь Фуна вспыхнули. «Я видел, как вы приехали. Я это знаю». Раздражение бывает у некоторых людей реакцией на неожиданность. «Вы никогда не доберетесь до двора живым с сардийскими конями, если у вас не будет военного сопровождения», — заметила женщина. «А тогда вы будете в долгу у армии». «Молодая, но у нее быстрый ум». Комендант бросил на нее злобный взгляд. «Вы все в долгу у армии, неплохо бы об этом помнить». «Начинается», — подумал Тай. Старая-старая сказка о народе Катая и его соперниках. Мелкие княжества, воюющие друг с другом когда-то давно. Чистолюбивые мужчины и женщины при императорском дворе сейчас. Военные губернаторы, префекты, мандарины девяти рангов, и религиозные ордена, дворцовые явнухи, юристы, советники, императрицы и наложницы и так далее, и так далее. Все они стремятся возвыситься, толпясь вокруг императора. А император — это солнце. Он вернулся в империю всего несколько часов назад, не больше. Тай сказал. «Кони будут ждать в крепости по ту сторону границы, недалеко от Всеня. Мне надо послать письма ко двору с военной почтой, в которых это объясняется». «Кто за них отвечает?» Комендант пытался продумать ситуацию. «Один офицер Тагуров с перевала над Куала-Нором. Это он принес мне известие о подарке». «Но тогда они могут снова забрать их, оставить у себя!» Тай покачал головой. «Только в случае моей смерти». Он достал из кармана туники первое письмо из Региала. В его голове вдруг промелькнуло воспоминание о том, как он читал его у озера под гомон птиц. Он почти почувствовал ветер. «Принцесса Чэнь Вань сама его подписала, комендант. Мы должны проявить осторожность и не оскорблять ее предположением, что тагуры могут отобрать ее подарок». Линь Фун нервно прочистил горло. Он чуть было не потянулся за письмом, но сдержался. Проверять подпись было бы проявлением неуважения к Таю. Комендант был вспыльчивым и негибким человеком, но ему была не чужда учтивость, даже здесь, в глуши. Тай бросил взгляд на женщину. Она слегка улыбалась, забавляясь смущением Фуна, и не пыталась это скрыть. «Они оставят их у себя, если я не приеду лично», — прибавил Тай. Именно об этом он договорился с Бицаном Шрин Эспо в конце долгой ночи в хижине. «А-а-а», — подняла голову Вэй Сун, — «вот как вы остаетесь в живых». «Как я пытаюсь остаться в живых». Взгляд ее стал задумчивым. «Трудный подарок, который ставит под угрозу вашу жизнь». Настала очередь коменданта покачать головой. Казалось, его настроение изменилось. «Трудный? Это еще слабо сказано. Это горящая хвостатая звезда, несущаяся по небу. Доброе предзнаменование или дурное, в зависимости от того, что она пересекает». «И в зависимости от того, кто читает эти знаки», — тихо произнес Тай. Собственно говоря, он не любил алхимиков и астрологов. Комендант Линь кивнул. «Эти кони должны стать великолепным даром для вас и для всех нас. Но вы возвращаетесь в трудные времена. Синань — опасное место». «Он всегда был опасным», — согласился Тай. «А сейчас еще больше», — сказал комендант. «Все будут хотеть отобрать ваших коней. За них вас могут разорвать на части». Он сделал глоток чая. «У меня есть одна идея». Он явно усиленно думал. Таю стало его почти жалко. Линь получил назначение в тихий форт на границе, надеялся добиться успеха, поддерживать порядок, служить достойно, подняться выше в свое время. А тут появляются 250 божественных коней. Ну, то есть почти появляются. И в самом деле, хвостатая звезда, комета, прилетевшая с запада. «С благодарностью выслушаю любые ваши мысли», — ответил Тай. Он чувствовал, что снова заговорил официальным слогом. Это был способ справиться с тревогой. Он так давно не жил в этом запутанном мире. В любом мире за пределами озера, лугов и могил. Но ему казалось, он знает, что будет дальше. Некоторые ходы в игре можно предвидеть. «Ваш отец был великим лидером. Мы все его оплакиваем, и на Западе особенно. Армия у вас в крови, сын генерала Шеня. Примите этих коней-драконов от имени второго военного округа. Он ближе всех от Куала-Нора. Наш военный губернатор находится в Чэньяо. Явитесь к губернатору Сюю и предложите божественных коней ему. Можете себе представить, какой ранг вам присвоят? Какие почести и слава вас ждут?» Как он и ожидал. И это объясняло страх Линьфуна. Он явно понимал, что если, по крайней мере, не попытается сохранить коней для здешней армии, это плохо скажется на его собственном послужном списке, справедливо это или нет. Тай посмотрел на него. С одной стороны, эта идея была соблазнительной, она сулила быстрое решение проблемы. С другой, он покачал головой. «Я сделаю это, комендант Линь, раньше, чем появлюсь при дворе? Раньше, чем сообщу нашему великому императору и его советникам о том, что принцесса, его дочь, оказала мне эту высокую честь? Раньше, чем расскажу об этом первому министру? Могу себе представить, как на это посмотрит первый министр Циньхай. И раньше, чем об этих конях узнают другие военные губернаторы?» Каньлиньская женщина-воин говорила тихо, но очень четко. «Армия не представляет собой единого целого, комендант. Неужели вы думаете, например, что у Рошаня с северо-востока не появится собственных мыслей насчет того, кому принадлежат эти кони? Он ведь сейчас командует императорскими конюшнями, не так ли? Вы не думаете, что его мнение может иметь значение? Может быть, господину Шеню, возвращающемуся после 2 лет изоляции, необходимо знать немного больше до того, как отдать такой подарок первому, кто попросит об этом?» Взгляд, который бросил на нее комендант, был полон яда. «Ты, — рявкнул он, — не имеешь никаких прав в этой комнате. Ты здесь только для того, чтобы допросить тебя насчет убийцы, и этот допрос еще впереди». «Да, надеюсь», — согласился Тай. Он набрал в грудь воздуха. «Но я бы хотел дать ей права, если она согласится. Я бы хотел нанять ее в качестве телохранителя на предстоящий мне дальнейший путь». «Я согласна», — быстро ответила женщина. Их взгляды встретились. Она не улыбнулась. «Но вы же считали, что она приехала, чтобы убить вас», — возразил комендант. «Считал. Теперь я думаю иначе». «Почему?» Тай снова бросил взгляд на женщину. Она сидела изящно, снова опустив глаза, и казалась совершенно спокойной. Впрочем, ему казалось, что это напускное спокойствие. Он обдумал свой ответ, потом позволил себе улыбнуться. «Чоу Янь получил бы удовольствие от этого момента», — подумал Тай. «Он просто наслаждался бы им, а потом рассказывал бы эту историю, без конца украшая ее разными подробностями». При мысли о друге улыбка Тая погасла, и он коротко ответил. «Потому что она подвязала волосы перед тем, как пришла сюда». Выражение лица коменданта менялось. «Она... потому что...» Тай заставил себя говорить серьезно. «Этот человек еще некоторое время будет иметь для него большое значение. Гордость Линьфуна следовало пощадить». У нее свободны руки и ноги, а в волосах спрятано по крайней мере два предмета, заменяющих оружие. Каньлинских воинов учат убивать такими предметами. Если бы она захотела, чтобы я умер, я был бы уже мертв. И вы тоже. Если бы она была еще одной отступницей, ее бы не волновали последствия этого убийства для Каменной горы. Возможно, ей даже удалось бы убежать. «Три предмета», — поправила его Вэйсун. Она вытащила из волос одну из длинных заколок и положила ее на помост. Она лежала там, поблескивая. «И было бы предпочтительнее убежать, но при выполнении определенных заданий это не предполагается». Похоже, комендант внутренне смирился, признав, что сделал все, что мог, и сумеет выдержать и ответить на любую критику вышестоящих начальников. Но это за пределами его возможностей и вообще далеко за рамками жизни приграничной крепости. Здесь говорили о дворе императора. Линь Фун выпил свой чай, спокойно налил себе еще из темно-зеленого керамического чайника, стоящего рядом на лаковом подносе. Тай сделал тоже из своего чайника. Он посмотрел на женщину. Заколка лежала перед ней, длинная, как кинжал. Ее головка в виде феникса была из серебра. «Ну, по крайней мере, вы нанесете визит Сю Бихаю, губернатору, в Чэньяо». Выражение лица Линь Фуна было серьезным. Это просьба, не более. С другой стороны, комендант не предложил ему посетить префекта в Чэньяо. Армия против гражданских служб, вечное противостояние. Некоторые вещи не меняются из года в год, из сезона в сезон. Комментировать это нет необходимости. И если он также встретится с префектом, это его личное дело. Тай просто сказал: «Конечно, нанесу, если губернатор Сю окажет мне честь принять меня. Я знаю, что он был знаком с моим отцом и надеюсь получить у него совет». Комендант кивнул. «Я тоже пошлю письмо. Что касается совета, вы долго отсутствовали, не так ли?» «Очень долго», — ответил Тай. Луны над чашей в горах, прибывающие и убывающие, серебряный свет на холодном озере, снег и лед и грозы, и голоса мертвых в голосе ветра. Линь Фун снова казался удрученным. Тай вдруг обнаружил, что ему начинает нравиться этот человек. «Мы живем в трудные времена, Шэнь Тай. На границах все спокойно, империя расширяется, Синань в рассвете славы. Но иногда такая слава...» Женщина сидела очень тихо, слушая. «Мой отец говорил, что времена всегда трудные», — тихо заметил Тай. «Для тех, кто в них живет». Комендант обдумал это. «Есть степени полярности. Звезды выстраиваются в определенном порядке или не выстраиваются?» Это была цитата из текста Третьей династии. Тай учил его к экзаменам. Линь Фун колебался. «Во-первых, начать стоит с того, что почтенная императрица больше не живет во дворце Дамин. Она удалилась в храм к западу от Синаня». Тай втянул в себя воздух. Это была важная новость, хотя и ожидаемая. «А госпожа Вэн Цзянь?» — тихо спросил он. «Ее сделали драгоценной наложницей и поселили в крыле дворца императрицы». «Понятно», — сказал Тай. А потом, так как это было для него важно, спросил. «А дамы, прислуживавшие императрице, что с ними?» Комендант пожал плечами. «Откуда мне знать? Полагаю, они отправились с ней, по крайней мере, некоторые». 3 года назад сестра Тая уехала в Синань на службу к императрице в качестве придворной дамы. Это была привилегия, дарованная дочери Шэнь Гао. Таю необходимо выяснить, что случилось с Ли Мэй. Его старший брат должен знать. Его старший брат — это еще одна проблема. «Это действительно перемена, как вы сказали. Что еще я должен знать?» Линь Фун взял свою чашку, потом поставил. И сказал мрачно: «Вы назвали имя первого министра. Это была ошибка. Увы, первый министр Цинь Хай умер прошлой осенью. Тай моргнул, потрясенный. Он не был к этому готов совсем. На мгновение ему показалось, что мир закачался, словно рухнуло какое-то дерево колоссальных размеров, и крепость сотрясается от грохота. Заговорила Вэй Сун. «Общее мнение, хотя мы слышали нечто иное, что он умер от болезни, вызванной осенней простудой». Комендант пристально посмотрел на нее. «Мы слышали нечто иное. Эти слова можно было назвать государственной изменой». Однако комендант Ли ничего не сказал. Никто и никогда не взялся бы утверждать, что армия любит блестящего всевластного первого министра императора Тайцзу. Циньхай, высокий, с редкой бородой и узкими плечами, правил от имени императора четверть века, в период роста богатства и территорий Катая. Властный, фанатично преданный Тайцзу и небесному трону, он славился подозрительностью и повсюду имел шпионов. Первый министр мог отправить в ссылку или казнить человека за то, что он слишком громко что-нибудь сказал в винной лавке, и это услышал не тот человек. Его ненавидели и ужасно боялись. Возможно, он был незаменимым. Тай ждал, глядя на коменданта. Теперь будет названо другое имя. Должно быть названо. Комендант Линь отпил чая и сказал. «Новый первый министр, назначенный мудростью императора, Вэнь Чжоу, он знатного происхождения». Пауза была намеренной, конечно. «Вам, вероятно, знакомо его имя?» «Знакомо. Конечно, знакомо. Вэнь Чжоу был двоюродным братом драгоценной наложницы». «Но это не главное». Тай закрыл глаза. Он вспоминал аромат духов, зеленые глаза, соломенные волосы, голос. «А если один человек попросит меня, предложит мне стать его личной куртизанкой или даже наложницей?» Он открыл глаза. Оба собеседника глядели на него с любопытством. «Я знаю этого человека», — сказал Тай. Комендант Линь Фун из крепости Железные Ворота не мог бы назвать себя философом. Он был профессиональным солдатом и сделал свой выбор в самом начале жизни, поступив в армию вслед за старшим братом. И все же, с годами, по мере продвижения вверх по служебной лестнице, он начал понимать, с должным смирением, что более склонен к определенному мышлению и, возможно, больше ценит красоту, и этим отличается от своих товарищей по службе, солдат, а потом и офицеров. Среди прочих вещей он получал большое удовольствие от культурной беседы. Попивая вино в одиночестве в своей комнате поздним вечером, Линь Фун признался себе, что ему не дает уснуть пугающе сильное чувство, которое можно назвать возбуждением. Шэнь Тай, сын покойного генерала Шэня, оказался тем человеком, которого Линь Фун хотел бы оставить в своей крепости на несколько дней или даже недель. Такую искру зажигали мысли этого человека и необычная история его жизни. Беседа за ужином заставила коменданта понять с грустью, насколько бедными были его здешние ежедневные занятия и его круг общения. Он задал этому человеку очевидный для него вопрос. «Вы уже дважды на длительный период уезжали за границу. Древние мудрецы учат, что в этих поступках таится опасность для души». Он улыбнулся, чтобы собеседник не почувствовал в его словах ни яда, ни оскорбления. «Некоторые учат так, но не все». «Это правда», — пробормотал Линь Фун и жестом велел слуге налить еще вина. Он чувствовал себя немного неуверенно, когда речь шла о различных учениях древних мудрецов. У солдата нет времени изучать подобные вещи. Шэнь Тай казался задумчивым. По его странным, глубоко посаженным глазам было видно, что мозг его работает над этим вопросом. Он учтиво произнес. «В первый раз, комендант, я был очень молодым офицером. Я отправился на север к народу Богю, потому что мне приказали. Вот и все. При всем уважении, я сомневаюсь, что вы бы предпочли уехать в крепость у Железных Ворот, если бы ваши желания принимали во внимание». «Значит, он заметил». Фун рассмеялся с некоторым смущением. «Это почетное назначение», — возразил он. «Разумеется». Немного помолчав, Фун сказал. «Я понял вас, конечно. И все-таки, побывав за границами империи один раз, не по своему выбору, второй раз...» Не спеша, невозмутимо, явно хорошо воспитанный человек, Тай ответил. «Второй раз я почтил память моего отца. Вот почему я поехал к Куала-Нору». «Не было других способов почтить его память?» «Уверен, что были». Вот и все, что ответил Шэнь Тай. Фун прочистил горло, смутившись. Он слишком истосковался по таким разговорам, понимал комендант. Слишком соскучился по умным беседам. Это могло заставить человека перейти дозволенные границы светских условностей. Он поклонился. «Этот Шэнь Тай — сложный человек, но утром он уедет и будет вести жизнь, которая вряд ли когда-нибудь еще приведет их друг к другу. Неохотно, но, понимая необходимость соблюдать приличие, комендант сменил тему разговора и заговорил о тагурах и их крепости к северу от озера. О том, что Шэнь Тай мог о ней рассказать. В конце концов, тагуры находились сейчас в сфере его ответственности и останутся в ней, пока его не переведут куда-то в другое место. Некоторые люди умеют выскользнуть из общества и снова в него вернуться. Очевидно, этот человек был одним из них. Линь Фун понимал, что сам он не такой и никогда таким не станет. Ему слишком нужна безопасность, рутинность для подобной неопределенности. Но Шэнь Тай все же заставил его понять, что бывают или могут быть другие способы жить. Наверное, подумал комендант, ему помогло то, что его отцом был командующий левым флангом. Оставшись один в своей комнате, Линь Фун пил вино. Он думал о том, заметил ли его гость, что они раньше пили чай, и как это здесь необычно. Это был новый предмет роскоши, который только начинали привозить в Синань, импортируя с далекого юго-запада. Еще одно следствие мира и развития торговли при императоре Тайцзу. Линь узнал об этом напитке из писем своих друзей и попросил прислать ему немного. Он очень сомневался, что новый обычай уже принят многими другими комендантами их крепостей. Он даже заказал специальные чашки и подносы и сам их оплатил. Он не был уверен, что ему нравится вкус этого напитка, даже подслащенный горным медом. Но ему нравилось считать себя человеком, не оторвавшимся от двора и от городской культуры даже здесь, на далекой границе, где почти невозможно найти человека, с которым стоило бы поговорить. Что делать, если перед тобой такая жизнь? Напоминать себе снова и снова, что ты — цивилизованный человек, подданный самой цивилизованной империи из всех, какие знала история. Времена меняются. Смерть первого министра, новый первый министр, даже характер и состав армии, все эти нынешние иностранные войска, так отличающиеся от тех, в которые поступил когда-то Линь Фун. Среди военных губернаторов нарастала большая напряженность. Сам император постарел, отошел от дел, и кто знает, что будет дальше. Комендант Линь не любил перемен. Возможно, это был недостаток его характера, но чтобы уцелеть с таким недостатком, человек мог держаться за то основное, в чем он уверен, не так ли? Разве это не обязательное условие? В крепости у Железных Ворот была только одна комната для гостей. Эта крепость не то место, куда приезжают значительные посетители. Торговые пути лежат дальше к северу. Перевал под подходящим названием «Нефритовые ворота» охраняет эти пути и текущие по ним богатства. Все блага достаются этой части света.